он медленно повернулся спиной к Волхову и пошел к избе Авраама. Навстречу бежала простоволосая женщина, кричала горестно: «Тимофей! Тимоша! Оленька!» Радостно дрогнуло сердце, и, повинуясь только ему, Тимофей бросился к Ольге, прижал ее к себе, целуя мокрые, соленые от слез щеки, забормотал, успокаивая: «Не надо, Алюня, не надо! Верю! Хоть весь свет! Верю!» По небу разметалось гневное зарево пожара, пламя бушевало теперь на Вечевой площади, перекинулось к Великому ряду, охватило Нутную улицу, пробиралось по мосту к Софийской стороне. Горящие головни осыпали крыши домов. Над городом кружила красная метель. Глава 17. Послесловие. Когда-то я был на раскопках древнего Новгорода. Ученые-археологи и сотни их помощников откапывали перекресток Холопьей и Великой улиц. Перед нами возникли остатки усадеб, построек, древние мостовые. Земля заботливо сберегла следы родной старины, мастерскую кузнеца и детские костяные коньки, стремена и посох с вырезанной на нем мужской головой, сапожные колодки и глиняные тигли с прикипевшей бронзой. Но ни с чем не сравнимую радость приносили найденные грамоты на бересте. С помощью этих грамот древний Новгород вдруг заговорил с нами десятками голосов. Грамоты, часто похожие на свернутые кольца из коры, как величайшую драгоценность, доставляли в лабораторию, построенную здесь же, возле раскопок, промывали горячей водой, осторожно распрямляли, высушивали, чтобы затем разобрать, о чем в них поведали нам новгородцы. Вот в одной усадьбе найдено 11 грамот, написанных каким-то мальчиком Анфимом. Эту находку ученые называют архивом школьника. Анфим жил тогда же, когда и Тимофей, и, видно, на этих полосках бересты учился писать и рисовать. На одной широкой полоске он процарапал поклон от Анфима, на другой нарисовал человечков, толстого и тощего, на третьей едва проступают буквы. Кто обучал Анфима? Может быть, Тимофей? Может быть, Анфим и есть тот мальчонка, с которым передавал Тимофей письмо Аврааму? Все новые и новые древние письма находят ученые, сотни грамот. А сколько их еще хранит земля, кто знает? Не хотелось уходить из лаборатории. Но что это проступает на бересте? У попа 2 горшка масла, а у Нездыли... Нездыла, да не родич ли это посадника Незды? Я волнуюсь все больше, и волнение усиливается с каждой вновь найденной грамотой. А вдруг разыщут Тимофеева слово? Страстно, всем сердцем верю. Правдивая летопись, написанная неподкупным Тимофеем, лежит где-то в земле и ждет своего открывателя. Я даже вижу ее наклоненные буквы на коре, процарапанные с огромными усилиями левой рукой. И когда найдут, наконец, и прочтут эту летопись, еще ближе и дороже станет нам Тимофей с Холопьей улицы. Ростов-на-Дону, Новгород, на Волхове. Конец книги. Читал Коняхин Александр Яковлевич.